Глава 23. Я покупаю ей моряцкую шапочку, потому что становится не на шутку жарко. И себе заодно беру такую же. Достаю свой айфон, отвожу руку подальше и, обняв Энн, делаю фото. Я получился закрытыми глазами. «Подожди, еще одну, пожалуйста, я спал». Она смеется. Я отвожу телефон, чтобы снова сделать фотографию, и тут к нам подходит какой-то тип, по виду албанец, высокий, худой, спортивного вида. «Хотите, я вас сниму?» Я чуть было не сказал «конечно», но тут же подумал, как бы он не сбежал с моим айфоном, мне не пришлось бы гнаться за ним через толпу. «Нет, спасибо, мы сами». Кажется, он что-то хочет добавить. «Так интереснее». Парень уходит, Энн дает мне свою сумку. «Можешь немного подержать? Я хочу кое-что сделать». Она снимает с меня шапочку. Что она задумала? «А, понял. Она увидела фонтанчик, наверное, хочет обмакнуть шапочку в воду. Жара стоит невыносимая». Энн окунает в фонтанчик обе шапочки, стряхивает с них воду и по пути ко мне надевает на голову свою. Капельки воды ползут у нее по волосам, стекают на щеку, на подбородок. Тыльной стороной ладони она вытирает их. «Пожалуйста, надень, очень жарко». Она дает мне мою шапочку, я надеваю ее. «А, так лучше». «Да, действительно так лучше». Энн вынимает из сумки пластиковую бутылку, воды там на дне. «Сейчас я ее наполню». Я киваю на фонтанчик. «Знаешь, как он называется?» «Назоне». Фонтан называется Назоне. Это как нос, только большой. Примечание Назоне — огромный нос, носище. Конец примечания. Я трогаю себя за нос, на тот случай, если она не поняла. «Хорошо, я сейчас наберу воды из этого Назоне». Она уже идет обратно к фонтанчику, причем бутылку поставила на ладонь левой руки, а правая указывает на нее, будто в рекламном ролике. Ее движения как бы сопровождаются музыкой «Ши Элвиса Костелло». Я просто схожу с ума, в такт музыки она покачивает бедрами. Я смотрю на нее в восторге. Какая же она красивая. А вдруг Энн берет бутылку в руку и бежит ко мне. «Это мой телефон». «Ах, да, это ее телефон звонит». Она выхватывает телефон из сумки у меня в руках. «Не может быть, Рейли». «Что?» В эту самую минуту раздается гудок клаксона. «Ну, как дела?» «Это Чичо». Верх машины откинут, на Чичо огромные очки Ray-Ban и кричащая рубашка оранжевого цвета. Волосы зализаны назад. На руках огромные напульсники теннисиста 70-х годов, каковым он, разумеется, никогда не был. И словно предыдущего недостаточно, на шее его болтается стальная цепь, подобная той, что надевают на неаполитанского мастифа, чтобы удержать его перед схваткой на подпольных соревнованиях. В общем, лучшего способа обратить на себя внимание придумать невозможно. Подумать только, ведь у него есть девушка. Нет, даже три девушки. И вот поди ж ты, рядом сидит Рейли. «Нико, какие планы? Давайте, садитесь к нам». Я оборачиваюсь к Энн, так и кивает. Мы бежим к машине, прыгаем на заднее сиденье, и Чичо, газанув, срывается с места. Вперед по римским переулкам. Только колеса скрипят по древней брусчатке, розовеющей на солнце. «Видал, как это тигра держит? Послушай колеса на поворотах. Вот сейчас, когда разгонюсь». И на полной скорости он поворачивает направо. Причем Рейли всем телом падает на него, и ее голова оказывается у него на коленях. «Эй, не так быстро, детка, всему свое время». Рейли весело смеется, а Чичо, не избавляя скорости, несется вдоль тибра. «Так вот», — он поворачивается ко мне и хлопает меня по колену. «Я обо всем договорился». «Хорошо, только смотри вперед. Эта бестия будто к земле приклеена. Только касаюсь тормоза, она тут же намертво встает. Хочешь посмотреть?» Не дожидаясь ответа, Чичо резко тормозит. Мы с Энн падаем на спинку переднего сиденья и сползаем на пол, а эти спереди — ничего, они крепко пристегнуты ремнями. «Видал, как классно!» Одни машины гудят, другие обгоняют, и пассажиры оборачиваются на нас с укором во взоре. «Ты кретин! А если бы в нас въехал кто-нибудь?» Чичо спокойно жует жвачку. Да я смотрел. Релли радостно смеется, Энн радуется меньше. Помассировав себе колено, она снова усаживается на сиденье и пристегивает ремень. «Вы тут время играете в Дотгэмс с настоящими машинами. Это забавно, но в следующий раз предупреди меня». А Тигра-Чичо уже вновь летит по набережной Тибра и, проехав по Корсо Франчо, сворачивает налево. «Подожди, подожди, остановись перед офисом B&B, мне надо кое-что взять». «Ладно, между прочим, он поворачивает зеркальце, чтобы увидеть меня. Мне видны только его глаза. Она тебе написала?» «Кто?» «Лужа, кто же еще?» Чичо всматривается в меня внимательнее. «Ах, извини, ты прав, я не подумал». «Нет, правда, я не хотел. Знаешь, когда ты забудешь про это?» «Да я понял, Чичо». «Нет, я понимаю, что ты облажался, но я просто не подумав сказал». «Не волнуйся ты так. Не то чтобы я... Да хватит уже». Релли обернулась и с любопытством на меня смотрит. Энн тоже заинтересовалась моим тоном, она еще не слышала, чтобы я так говорил. «Все в порядке». И тут я почувствовал, как вибрирует мой телефон. «Невероятно, не может этого быть», вынимая его из кармана, Чичо замечает, что у меня в руке телефон. Она мне только что написала. «Да кто, Оле?» «Нет, Лужа». «Да ладно, и что она пишет?» «Чего особенного, ты засранец». «Классика жанра». Я выхожу из машины и вскоре вновь возвращаюсь. «Все, в порядке, поехали». На этот раз Чичо трогается спокойно. «И что ты там взял?» «Презервативы». Он щурится в зеркальце. «Серьезно? Значит, у тебя все путем?» «Нет, я имею в виду...» Он смотрит на Энн. «Круто, твоя действительно что надо». «То есть моя тоже ничего, но твоя просто отпад, серьезно». «Чичо, я пошутил». «А, ну ты молодец». Теперь Чичо ведет машину вполне нормально. Он въезжает на Виа Брачанезе, мы едем к озеру. По обеим сторонам дороги склонились огромные платаны. Они защищают нас от солнца, пробивающегося сквозь листву. Я откидываюсь назад и закрываю глаза. Вынимаю с куртки свои очки Ray-Ban 4076. Их подарил папа на день рождения. Он знал, что я о таких мечтаю. Это последний его подарок. И навсегда останется последним, даже когда я закончу учебу, даже когда у меня родится сын, даже если я стану победителем Олимпиады. Я надеваю очки очень вовремя, чтобы скрыть слезы. Их быстро высушивает ветер. Так я и сижу с закрытыми глазами. В машине звучит песня «Варенье». Чичо поставил диск Кремонини. Он считает, что это может произвести на женщин впечатление. «Твои туфли еще здесь, а ты ушла». Энн берет меня за руку и сильно сжимает. Я чувствую на щеках ее легкие волосы, они пляшут на ветру, бьют меня по щеке, но мне это не мешает. Даже наоборот, мне очень нравится, что ей захотелось взять меня за руку. Она уже сдвигает мою руку так, что получается, будто я ее обнимаю. Потом зарывается лицом в мою куртку, я вдыхаю аромат ее волос. Каждый раз, как я о тебе подумаю, я съедаю килограммы варенья, того, что ты от меня прятала. Я его нашел. Конечно, эти американки не понимают ни слова, но в песне все точно, прямо как в моей жизни. Меня разбирает смех. Да, мне очень хочется рассмеяться, так как тогда, когда меня смешил отец.